«Смотрите, Наташа, не вздумайте меня надуть. Это плохо кончится». «Что вы, Динар? Конечно, нет», — заверила его Наташа с чистыми, как слезы, глазами. Будь что будет, но она, кажется, находит в себе силы противостоять этому заговору, что ли. А с бароном она разберется сама. В конце концов, ей могло показаться, что он похолодел после путешествия на галерею. «Вот и славно», — успокоился Динар. «А в следующий раз мы перейдем ко второму этапу». И, повернувшись к Проскурникову, сказал: «Вот видишь, дело все же сдвигается с мертвой точки, и я думаю, Наташа все нам узнает. А уж тогда решим, что делать. Продолжать по-тихому долбить старика или плюнуть действительно длинной слюной на это дохлое дело?» «Дохлее некуда», — вздохнул Проскурников, и вздох его был уж очень фальшивым. Этим он, может быть, показывал Наташе, что и не так уж он сторона в этой полукриминальной истории, о чем Наташа догадывалась. Долго разговор не продолжался, и эти двое удалились, чего Наташа ждала с нетерпением. Ведь Анне Лоре так и не досказала о своей беседе. Анне Лоре вышла бледная и еще более встревоженная. «Вы заметили, Натали, что ваш приятель Проскурников как бы противостоит Динару?» Наташа кивнула. Анне продолжила: «Это они разыграли свои партии, каждый свою. Им так удобнее, вы понимаете? Вы понимаете, Натали, что ни тому, ни другому верить нельзя?» — добивалась Анне Лоре словесного Наташиного ответа. Та сказала: «Да, конечно, я все прекрасно понимаю, дорогая Анне. Но я вдруг подумала, что нам с ними не справиться. Вот, например, зачем им завещание Рихарда?» Она не заметила, что назвала барона при Анне Лоре по имени, как называла про себя в мыслях. «Вы это можете понять?» «Мне пока ничего не приходит в голову». «Узнать и уже из этого исходить? И потом, как я узнаю про завещание? Как?» Анне Лоре усмехнулась. «А я на что?» «Они уверены, что вы броситесь ко мне и начнете меня обхаживать. Они же, слава богу, не знают, что наши с вами отношения столь доверительны». «А я действительно узнаю», — сказала вдруг почти весело Анне Лоре. «Ведь Рихард много раз хотел мне его показать и говорил, что мне после его смерти предстоит стать богатой женщиной. Я спросила: почему же ты не богат? Он засмеялся, погладил меня, как маленькую девочку, по голове и ничего не ответил. Я думаю, что если на днях я съезжу к нему, то все узнаю. Он наверняка заговорит со мной о завещании. Вы видели, как он утомился? Ведь еле-еле ушел с таким трудом. Бедный Рихард, такой красивый и добрый». У Анни выступили слезы на глазах, и Наташа, чтобы не усугублять внезапно налетевшую на Анне Лоре печаль, быстро сказала: «Но ведь не для этих мы будем знать о завещании, ведь нет же?» «Мы будем знать для нас», — сказала Анне Лоре, утирая платочком глаза и шмыгая маленьким носом. «Нам надо быть во всеоружии и разгадать их козни. Мало ли что наворотил в завещании мой старый друг. А если он завещал всю галерею мне и замок тоже?» Анне даже порозовела от такой приятной и вместе с тем пока кощунственной мысли. и продолжала, как бы оправдываясь.